Грегори Макдональд. Флетч. Роман. Глава первая. Как тебя зовут? Флетч. Фамилия. Флетчер. Имя. Ирвин. Как? Ирвин. Ирвин Флетчер. Но люди зовут меня Флетч. Ирвин Флетчер. Я хочу тебе кое-что предложить. Я дам тебе $1000 только за то, что ты согласишься выслушать меня. Если ты решишь, что мое предложение тебе не подходит, ты возьмешь $1000, уйдешь и никому не расскажешь о нашем разговоре. По-моему, справедливо. А? Речь идет о преступлении? Вы хотите, чтобы я нарушил закон? Естественно. Тогда справедливо. За $1000 я могу вас выслушать. Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы ты меня убил. Черные в песчаной пыли туфли прошлись по восточному ковру. Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака конверт и бросил на колени Флетчу. Из него выпало 10 долларовых банкнот. Мужчина возвратился на второй день, чтобы получше разглядеть Флетча. Их разделяло лишь 30 ярдов, но мужчина воспользовался биноклем. На третий день он подошел к Флетчу, стоящему у пивного киоска. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной». «Зачем?» «У меня к тебе дело». «Я в эти игры не играю». «Я тоже». «Я хочу предложить тебе работу». «Почему бы нам не поговорить здесь?» «Вопрос весьма деликатный». «Куда мы пойдем?» «В мой дом». «Я хочу, чтобы ты знал, где он расположен». «У тебя на пляже одежда?» «Только рубашка». «Забери ее». «Моя машина — серый ягуар Хакае». «Вон она. Я буду ждать в кабине». В пляжной толпе незнакомец в деловом костюме напоминал страхового агента, попавшего на веселую пирушку. Но никто не обращал на него ни малейшего внимания. Вместе с рубашкой Флетч поднял с песка лежащий под ней пластиковый мешочек. Затем сел в нескольких шагах от своих приятелей. Разглядывая океанские просторы, он пил пиво, держа банку в левой руке, а правой рыл в песке яму под рубашкой. «Что случилось?» — спросила Бобби. «Думаю, он опустил мешочек в яму и заровнял над ним песок. Пожалуй, я уйду ненадолго. Но ты вернешься к вечеру?» «Не знаю». Забросив рубашку за плечо, он пошел к набережной. «Дай мне глотнуть». Бобби приподнялась на локти и отпила из банки. «Хорошо, хорошо», — вздохнула она. «Эй, парень!» — позвал Кризи. «Ухожу», — ответил Флетч. «Слишком жарко». Он запомнил цифры номерного знака 440-001. Флетч сидел, зажав коленями банку холодного пива. Ехали молча. Лицо мужчины под солнцезащитными очками напоминало маску. На левой руке блестело университетское кольцо. Прикуривал он от золотой зажигалки, которую доставал из кармана пиджака, предпочитая ее той, что была в приборной доске. Кондиционер холодил воздух. Флетч открыл окно. Мужчина выключил кондиционер. Они выехали на шоссе, ведущее к северу от города, и мужчина прибавил скорость. Машина плавно проходила повороты. Затем они свернули налево, к Хартерпу, и вправо, на Берман-стрит. Дом обращал Берман-стрит в тупик. Если бы не предупреждение, вывешенное на кованых железных воротах, частная собственность, вход воспрещен, Стэнвик, он бы и не заметил, что улица перешла в подъездную дорогу к дому. С обеих сторон зеленели лужайки. Флетч выбросил пустую банку через окно. Мужчина, казалось, этого не заметил. Дом с белыми колоннами перед широкой террасой строился по канонам архитектуры Южных Штатов. Мужчина пропустил Флетча вперед и закрыл за собой дверь библиотеки. «Почему вы хотите умереть?» Почти невесомый конверт лежал на ладони правой руки Флетча. «Меня ждет долгая, болезненная и неизбежная смерть». «Как так?» «Недавно мне сказали, что у меня рак. Я проверял. И перепроверял поставленный диагноз. Он не изменился. Неизлечимый, неоперабельный рак. У вас этого не видно? Я даже не чувствую, что болен. Пока болезнь в ранней стадии. Врачи говорят, что должно пройти какое-то время, прежде чем кто-то заметит, что я болен. А потом все будет кончено. И очень быстро. И сколько вам осталось? Они говорят, 3 месяца. Возможно, 4. Но наверняка меньше 6. Как я понял с их слов, уже через месяц я не смогу скрыть признаки болезни. То месяц есть месяц. Когда принимаешь такое решение, если собираешься умереть, надо осуществлять его как можно скорее. Лучше умереть сразу, чем по частям. Заложив руки за спину, мужчина стоял лицом к окну. Флетч решил, что ему чуть больше 30 лет. «А почему вы не покончите жизнь самоубийством? Зачем вам понадобился я?» «Я застрахован на $3 миллиона. У меня жена и ребенок. Самоубийца, вернее, его наследники, не получают страховки. С другой стороны, $3 миллиона не стоят страданий, которые ожидают меня. Мне представляется, что я нашел самое рациональное решение. Картины на стенах не понравились Флетчу, но он отметил про себя, что это подлинники. А почему я? Ты бродяга. В городе тебя никто не ждал. Так же незаметно ты и уйдешь. Никто не будет связывать тебя с убийством. Видишь ли, я продумал твой отъезд. Для меня очень важно, чтобы ты исчез. Если тебя поймают и заставят говорить, а молчать тебе, в общем-то, ни к чему, то страховая компания не выплатит ни цента. Допустим, я не бродяга. Что, если я приехал в отпуск? Что ты хочешь этим сказать? Ты в отпуске? Нет. Я наблюдал за тобой несколько дней. Ты сидишь на пляже среди всякой швали. Общаешься только с наркоманами. Я пришел к выводу, ты один из них. А может, я полицейский? Правда? Нет. У тебя отличный загар, Ирвин Флетчер. Ты тощ, как дворовый кот. У тебя ноги в мозолях. Должно быть, ты много ходил босиком. А почему вы выбрали меня, а не кого-нибудь из этих мальчиков на берегу? Ты не мальчик. Ты выглядишь молодо, но тебе около 30. 29. И деградировал ты меньше остальных. Полагаю, ты наркоман. Иначе ты не смог бы жить среди этих психов. Но ты еще способен соображать. Я внушающий доверие бродяга. Не зазнавайся понапрасну. На чем основана ваша уверенность в том, что я хочу кого-то убить? Спросил Флетч. На 20 000 долларов. И гарантии того, что тебя не поймают. Мужчина долго смотрел в окно, поэтому его глаза не сразу приспособились к полумраку библиотеки. От Флетча не укрылось презрение, сквозившее в его взгляде. «Ты не можешь сказать, что деньги тебе не нужны. Наркоманам они нужны всегда». Даже начинающим. Возможно, ты ухватишься за эту возможность, чтобы избежать настоящих преступлений, которые тебе неминуемо придется совершить. Разве это преступление не настоящее? Это милосердное убийство, понимаешь, милосердное. А ты женат? «Был», — ответил Флетч. «Дважды». «Так, а теперь ты бродяжничаешь. Откуда ты?» «Сиэтл». «Я прошу тебя совершить акт милосердия, взять деньги и смыться». «Ну что в этом плохого?» «Я не знаю. Я не уверен». Ты готов слушать дальше? О чем? О моем плане. Ты будешь слушать или уйдешь? Я готов говорить. Я хочу умереть в следующий четверг. Ровно через неделю. Примерно в 9:30 вечера. Это будет обычное убийство с ограблением. По четвергам слуг в доме нет. Это их выходной день, а моя жена уедет в Рэкетс Клаб. Вот эти двери на террасу будут не заперты. Чертовы слуги почти всегда оставляют их открытыми. Он приоткрыл дверь и тут же закрыл ее. Раньше я ругал их за расхлябанность, но теперь понял, что ею воспользоваться очень кстати. Собаки у нас сейчас нет. Я буду ждать тебя в этой комнате. Сейф открою сам. Там ты найдешь 20 000 долларов десятками и двадцатками. После убийства они станут твоими. Полагаю, ты не сможешь вскрыть сейф, а? Нет. Плохо. Взломанный сейф выглядел бы правдоподобнее. Ну, по крайней мере, не забудь надеть перчатки. Я не хочу, чтобы тебя нашли по отпечаткам пальцев. Вот здесь мужчина выдвинул правый ящик стола. Всегда лежит заряженный пистолет. Это Смит энд Вессон 38-го калибра. Мужчина показал следчу, что пистолет заряжен. Я решил, что лучше воспользоваться моим пистолетом, чтобы след не привел к тебе. Ожидая тебя, я переверну парочку стульев, выверну на пол содержимое ящиков, чтобы никто не сомневался в ограблении. Все должно выглядеть так, будто я застал тебя на месте преступления. Но ты уже успел обшарить мой стол, нашел пистолет и застрелил меня. Ты умеешь стрелять? Да. Ты был в армии? Да. Во флоте? Стреляй в голову. Или в сердце. Смерть тогда наступает быстро и безболезненно. И ради Бога не промахнись. У тебя есть паспорт? Нет. Естественно, нет. Оформи его. Этим ты должен заняться в первую очередь. Туристский сезон еще не начался, так что ты уложишься в 3-4 дня. Но начинай завтра же. Убив меня, ты сядешь в Ягуар, он будет перед домом. И поедешь в аэропорт. Оставь машину на стоянке Trans World Airlines. Полетишь в Буэнос-Айрес 11-часовым рейсом. Я завтра же закажу билет на твое имя. Я оплачу его. Я думаю, тебе хватит 20 000 долларов, чтобы поразвлечься в Буэнос-Айресе год или два. 50 000 долларов позволит мне развлекаться дольше. Ты хочешь 50 000. Убийство не стоит так дорого. Не забывайте, что жертвой станете вы. Вы же хотите, чтобы все было по-человечески. Мужчина презрительно сощурился. Ты прав. Полагаю, я смогу достать 50 000, не вызывая подозрений. Мужчина вновь повернулся к окну. Судя по всему, вид Флетча был ему неприятен. Я постараюсь принять все меры, чтобы тебя не поймали. Ты должен лишь не забывать про перчатки и паспорт. Пистолет лежит в столе. Место в самолете я забронирую и оплачу. Ты меня убьешь? Будьте уверены, ответил Флетч. Глава вторая. Клара? Где ты, Флетч? В телефонной будке. У тебя все в порядке? Конечно. Этого я и боялась. Я тоже люблю тебя, стерва. О, комплиментами ты вряд ли чего-то добьешься. Мне от тебя ничего и не нужно. Послушай, я сегодня приеду.

— заорал лысый толстяк-сторож. «Здесь нельзя переодеваться. А мне нужно. Остряк нашелся. А если сюда зайдет дама? В Калифорнии давно не отдам». Перед тем, как выехать из гаража, он включил диктофон, надежно закрепив его ремнем безопасности на переднем сиденье. Фотоаппарат он положил в бардачок. Обмотал провод вокруг шеи. Микрофон болтался чуть пониже подбородка. «Алан Стэнвик», — начал Флетч, махнув рукой что-то кричащему толстяку, «следил за мной несколько дней, когда я по заданию News Tribune пытался выяснить, как и кто распространяет на пляже наркотики. А сегодня предложил убить его ровно через неделю, в следующий четверг, в 8:30 вечера. В результате своих наблюдений он пришел к выводу, что я бродяга и наркоман. По крайней мере, я думаю, что получил заказ на убийство от Алана Стэнвика. Я никогда не видел Алана Стэнвика, но мужчина, обратившийся ко мне, привез меня в особняк Стэнвика на Берман-стрит. Я знаю, что существует человек, которого зовут Алан Стэнвик. Амелия Шарклифф тысячу раз упоминала его в колонке светской хроники. Молодой, богатый, пользующийся всеобщим уважением. Быстрая проверка по фотографической картотеке в редакции позволит определить, кто обращался ко мне, Алан Стэнвик или нет. Как журналист, я должен скептически воспринимать любую информацию до тех пор, пока сам не проверю, что она соответствует действительности. Свое столь необычное требование Стэнвик обосновал утверждением о том, что он умирает от рака. У меня нет опыта в диагностике раковых заболеваний, но для непосвященных он вполне здоров. С другой стороны, поведение Стэнвика не дает повод для сомнений в его словах. Истинность его намерений подтверждает и упоминание о 3-миллионной страховке. Если он покончит жизнь самоубийством, страховая компания действительно не выплатит ни цента. Мужчина, назвавшийся Стэнвиком, говорит, что у него жена и ребенок. Он разработал довольно подробный план своего убийства. Получив паспорт, я должен войти в дом Стэнвика через двери, ведущие из библиотеки на террасу, в следующий четверг в 8:30 вечера. Его жена будет на собрании в Рэкетс Клаб. Услуг четверг выходной день. Стэнвик обещал перевернуть стулья и вывалить на пол содержимое ящиков, чтобы имитировать ограбление. Сейф он тоже откроет сам. Я должен взять пистолет Смит энд Вессон 38-го калибра из верхнего правого ящика стола и выстрелить в Стэнвика так, чтобы по возможности безболезненно его убить. Он показал мне, что пистолет заряжен. Затем в машине Стэнвика, сером Ягуаре Х-500, я поеду в аэропорт и сяду в самолет компании Trans World Airlines, вылетающий в 11 вечера в Буэнос-Айрес. Билет на мое имя на этот рейс будет заказан завтра. За эти услуги Стэнвик готов заплатить мне $50,000. Я найду их в его доме в открытом сейфе наличными купюрами по 10 и 20 долларов в следующий четверг. Сначала он предложил мне 20 тысяч. Я поднял цену до 50, чтобы убедиться в серьезности его намерений. Как выяснилось, он не шутил. Наблюдая за мной, он решил, что я ему подойду. Он следил за мной несколько дней и увидел тот образ, в который я вжился по заданию редакции, бродягу и наркомана. Он не знал моего имени, ему вообще ничего не известно обо мне. Стэнвик даже не подозревает, что я популярный молодой журналист Флетчер из News Tribune, который так не взлюбил свое имя Ирвин Моррис, что никогда не подписывается им. Я Флетчер. По заданию редакции работаю над статьей о распространении наркотиков. Вопросы, возникшие на текущий момент, весьма очевидны. Сам ли Алан Стенвик предложил мне убить его? Болен ли он раком? Застрахован ли он на 3 миллиона долларов? Неужели он действительно хочет, чтобы я его убил? Ответ на каждый из вопросов может стать отличной статьей. И хотя я признаю, что мне пришлось воевать, сейчас я только журналист. Любая история, касающаяся Алана Стенвика, вызовет интерес. Поэтому я согласился убить Алана Стенвика. Мое согласие на убийство дает мне ровно неделю, в течение которой я могу быть уверен в том, что он не станет жертвой другого кандидата в убийцы. Я понимаю, что поступаю нечестно. Но не зря же отец учил сына, когда разговор заходил о целомудрии. «Сынок, если ты не будешь первым, им станет кто-то еще». Глава третья. Гарри Дайн. Это И.М. Флетчер. Слушаю, мистер Флетчер. Я пишу для News Tribune. О, вы экономический редактор, не так ли? А я имею честь говорить с тем самым дерьмом, что написала, будто в Калифорнии скоро не будет денег. Я действительно писал что-то подобное. Ты просто дерьмо. Благодарю за покупку воскресной газеты. Ха, я прочел ее в редакции в понедельник. Понятно. Что тебе от меня нужно, Флетчер? В дверь каморки Флетча проснулась голова мужчины лет 40 с выгоревшими на солнце светлыми волосами. Увидев, что Флетч говорит по телефону, голова исчезла. Меня интересует человек по имени Алан Стенвик. Алан Стенвик? Да-да. Фотографии на столе Флетча неопровержимо установили личность мужчины, обратившегося к нему на пляже. Алан Стенвик в деловом костюме, Алан Стенвик при черном галстуке, Алан Стенвик в летной форме. Да-да. Именно Алан Стенвик хотел уйти из жизни при его помощи. Он женился на Collins Aviation. На всей сразу? Его жена — единственная дочь президента и председателя совета директоров. А стало быть, работа ему гарантирована. Желаю тебе оказаться в таком же положении. У Фрэнка, нашего босса, нет дочерей, только сукины сыновья. Насколько мне помнится, Алан Стенвик, исполнительный вице-президент Collins Aviation. Чудесам не есть конца. Через несколько лет он должен стать президентом. Его будущее куется в постели. Нет, как я понимаю, он оказался весьма компетентным специалистом. Окончил Гарвард или Вартон. Умный парень, умный. И, судя по отзывам, очень хороший человек. А как идут дела у Collins Aviation? По-моему, неплохо. Корпорацией руководит Алан Стенвик. Его тесть практически ни во что не вмешивается. Проводит все время в Racquets Club. Организует теннисные турниры. У корпорации солидная репутация, я как-то не следил за ней, но могу присмотреться повнимательнее. Ее акции практически не продаются. Львиная доля их принадлежит Коллинзу и его старым дружкам, которые входят в совет директоров. Так что все может случиться? Почти все. Ты хочешь, чтобы я занялся Коллинз? Да. А что тебя интересует? Все, что можно узнать о Стенвике, его жене, Коллинзе, Collins Aviation, как в личном, так и в профессиональном плане. А почему я должен работать на тебя? Вы экономический редактор News Tribune, не так ли? Ну да. Мне не хотелось бы ошибиться и возложить вину на вас. На меня? А в чем я виноват? Ответственность за экономическую сторону любой статьи ложится на вас. Клара снова говорит, что ты дерьмо. Мой внутренний номер 705. Заранее благодарю. О, боже. Нет-нет. И. М. Флетчер. Я И. М. Флетчер. Телефонный справочник оказался на книжной полке. Пока Флетч вытаскивал его, не обращая внимания на сыпавшиеся на пол бумаги, в дверь вошел мужчина. На этот раз не блондин. Уселся в кресло. «Мистер Флетчер?» «Да-да». «Я Джилет из Джилет, Уорхем и О'Брайен». «О, подумать только. Адвокат вашей жены». «Какой именно?» «Миссис Линда Флетчер». «А, Линда, Линда. Как она поживает?» «Плохо, мистер Флетчер, очень плохо. Как жаль. Такая милая крошка». «Она очень огорчена, так как после развода вы не выплатили ей ни единого цента алиментов». «Однажды я пригласил ее на ленч. Она несколько раз говорила мне о том случае. Ваша щедрость не осталась незамеченной. Вы должны выплатить ей 3429 долларов. А учитывая съеденный ею за ленчем гамбургер, можно забыть про оставшиеся центы. Благодарю. Скажите мне, мистер Уорхем, Джилет, как адвокат, разумеется, я не имею права взять вас моим клиентом. Должен добавить, я не хотел бы иметь такого клиента. Тем не менее, вы пришли сюда рассесть в моем кресле. Наверное, очень не хотите, чтобы вас вышвырнули из него. А мне надо работать. Я знаю, что вы представляете уважаемую юридическую контору. Только в самых уважаемых конторах компаньоны лично приходят за 3000 долларов. Вы болтаетесь по редакции всю неделю. Должно быть, вам нечем платить за аренду помещения? Или вы облапошили Линду больше, чем на 300 из причитающихся ей 3000? О чем вы хотите спросить, мистер Флетчер? Как, по-вашему, мистер Джиллет, является важным то обстоятельство, что я никогда не соглашался на уплату алиментов? Я даже не хотел разводиться. Я не имею к этому никакого отношения. Суд постановил, что вы должны платить, и вы будете платить. Я хочу сказать, не показалась ли вам странной эта история? Однажды вечером я прихожу домой. Линды нет. А на следующее утро я узнаю, что она развелась со мной, потому что я ее бросил. «С вами это не впервые, мистер Флетчер. Для молодого человека, не достигшего 30 лет, два развода более чем достаточно. Я сентиментален. Я сторонник традиционных отношений. Пока вы будете жениться, вам, обещаю вам, больше я не женюсь. Слишком дорого приходится платить за то, что тебя покидают. Мистер Флетчер, миссис Флетчер много рассказывала мне о вас. Вы тоже приглашали ее на ленч? Мы беседовали в моем кабинете. Ну, так я и думал. Она отметила, что у вас злобный и вспыльчивый характер, что вы лжец и обманщик, и она покинула ваш стол и кров, потому что не могла больше вас терпеть. Она не просто ушла от вас, она убежала. Убежала, спасая свою жизнь. Злобный и вспыльчивый в глупости. Как-то вечером я, правда, наступил коту на хвост. Вы выбросили кота в окно с 7-го этажа. Ну, вся квартира провоняла котом. Миссис Флетчер пришла к выводу, что в следующий раз на месте кота окажется она. Поэтому, дождавшись, когда вы уйдете на работу, она собрала вещи и покинула ваш дом. Ерунда. От нее никогда не пахло. Она постоянно принимала душ и мыла волосы каждые полчаса. Мистер Флетчер, как вы отметили сами, я жду вас целую неделю. По каким причинам в вашем учреждении не сочли нужным сообщить мне о вашем местопребывании, не знаю. У меня есть право препроводить вас в суд, и на этот раз, смею вас уверить, вам не удастся уклониться от ответственности. Ну, так как мы решим? Вы заплатите немедленно или принудите меня прибегнуть к помощи суда? Лучше сделать, чем сказать. Флетч достал из ящика стола найденную на пляже чековую книжку торгового банка. Так уж получилось, мистер Джилет, что эту неделю я играл в покер. Выиграл $7,000. Поэтому в редакции не могли знать, где меня искать. Вчера вечером я положил деньги в банк. Если вы возьмете чек и подержите его у себя 10 дней... О, конечно, конечно. Тогда оставшейся суммы мне хватит, чтобы заплатить налоги и помыть автомашину, не так ли? Думаю, что да. Так сколько вы хотите получить? $3,429.47. О, вы, кажется, решили забыть о центах. Ленч стоил дороже. А, да-да-да, вы совершенно правы. Денежки счет любит, знаете ли. Флетч выписал чек на выплату Линде Флетчер $3,429 и неразборчиво подписался. Возьмите, мистер Джилет, благодарю вас за ваш визит. Жаль, что мы не на 7-м этаже. С вами приятно иметь дело, мистер Флетчер. Подойдя к двери, Джилет все еще держал чек в руке. Только тут Флетчер заметил, что на костюме адвоката не было ни одного кармана. «А как же он обходится без карманов?» — подумал Флетч. «Между прочим, мистер Флетчер, я прочел вашу статью о несправедливости судебных решений по бракоразводным процессам и в особенности по выплате алиментов. Благодарю вас. И вынужден сказать, что это глупая и необъективная статья». «Необъективная?» «Абсолютно необъективная». «Я вас понимаю. Вы же адвокат по разводам. Почему бы вам не подняться на следующую ступень вашей карьеры и не стать сутенером?» «Я подозреваю, что любой адвокат по разводам, в том числе и я, может подать на вас в суд за эту статью и выиграть дело». «Я цитировал ваших коллег. Я с ними не знаком. Мне разрешено ссылаться лишь на официальные документы». Перед тем, как уйти, Джилет попытался придать лицу надменное выражение. У Флетча же сложилось впечатление, что тому хочется чихнуть. Он раскрыл телефонный справочник, нашел нужное. «Collins Aviation, 553-04-77». Набрал номер. «Collins Aviation, доброе утро». «Доброе утро. Я хотел бы поговорить с секретаршей мистера Стэнвика». «Одну минуту, пожалуйста». Под столом Флетч скинул теннисные туфли. Линолеум приятно холодил голые ноги. «Кабинет мистера Стэнвика?» «Доброе утро. Я Боб Олсон из Chronicle Gazette», — представился Флетч. «Мы готовим материал для женской страницы и нуждаемся в вашей помощи». «Да-да, пожалуйста». «Это будет легкая и ни к чему не обязывающая статья». «Я понимаю». «Мы хотим написать о врачах, у которых лечатся знаменитости нашего города. Нам кажется, что читателя это развлечет. Не смогли бы вы назвать нам имя личного доктора мистера Стэнвика?» «О, я не уверен, что мистер Стэнвик разрешил бы мне назвать его вам». «Мистер Стэнвик сегодня работает?» «Да, он только что прошел в кабинет. А вас не затруднит рассказать ему о нашей просьбе? Если мы напечатаем фамилию доктора, мистер Стэнвик, возможно, больше не получит от него ни одного счета. Напомните мистеру Стэнвику, что доктора у нас не имеют права рекламировать свои успехи». «А я знаю», — хохотнула секретарша. «Подождите минутку». Ожидая, Флетч взял со стола конверт с 10 100-долларовыми банкнотами и бросил их в ящик. мистер Олсон?» Мистер Стэнвик посмеялся и разрешил сказать вам, что его личный врач — доктор Джозеф Девлин из медицинского центра. «Отлично. Благодарю вас. В четверг вечером человек готовит собственное убийство, а в пятницу утром смеется над тем, что кто-то хочет узнать фамилию его личного врача». «Да, мистер Стэнвик не мог жаловаться на слабую нервную систему. Когда ваш материал появится в газете, мистер Олсен?» «Ну, если мы сможем достать фотографию доктора Девлина, ну, хотя бы приблизительно, мы хотели бы почитать, что вы напишете в следующую пятницу», — ответил Флетч. «Прекрасно. Я скажу мистеру Стэнвику, чтобы он обязательно купил «Кроникл Газет» в тот день». «Конечно, конечно. И напомните ему, что в следующую пятницу он должен купить непременно «Кроникл Газет». Флетч положил трубку в редакции «Ньюс Трибюн». Медицинский центр. Так. Алан Стэнвик рассчитывает, что его убьют вечером следующего четверга, и при этом в пятницу он собирается купить утренний выпуск «Кроникл Газет», чтобы прочитать статью о своем враче. Жизнь. Как же найти правду? Так, 553-96-96. Медицинский центр. Доброе утро. Пожалуйста, кабинет доктора Джозефа Девлина. Одну минуту. Кабинет доктора Девлина. Доброе утро. Доброе утро. Доктора Девлина, пожалуйста. Доктор ведет прием. Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? О, к сожалению, на мои вопросы может ответить только сам доктор Девлин. Мы держатели страхового полиса мистера Алана Стэнвика. Понятно. И у нас возникли некоторые сложности. И мы... Одну минуту, сэр. Я посмотрю, свободен ли доктор Девлин. Из трубки до Флетча донесся голос то ли секретарши, то ли медсестры. Звонят из страховой компании мистера Стэнвика. Они хотят что-то узнать. Другую трубку сняли немедленно. Да-да. Доброе утро, доктор. И как вы уже знаете, мы держатели страхового полиса мистера Алана Стэнвика. Да. Он ваш пациент? Ну, образно говоря, да. Как это образно говоря? Ну, видите ли, я семейный врач Коллинзов, Джон Коллинз. Я жили в одной комнате, когда учились в колледже. Стэнвик женился на его дочери, Джоан Коллинз. Поэтому можно считать, что я его врач. Но встречаюсь я с ним только в обществе. С какого времени мистер Стэнвик стал вашим пациентом, доктор Девлин? С тех пор, как переехал сюда. Примерно 6 лет назад. Если хотите, я могу уточнить. Нет, этого достаточно, доктор. Мы лишь просматриваем страховые контракты некоторых наших клиентов. Как вам известно, мистер Стэнвик застрахован на большую сумму. Да-да, я знаю об этом. А между прочим, почему? Что заставило его так дорого оценить свою жизнь? Хо, это идея Джона. Алан обожает летать на экспериментальных самолетах. Видите ли, он служил в авиации, прежде чем поступил в Вартон. Он продолжает летать и не упускает случая поднять в воздух что-то непонятное. Я думаю, его полеты имеют какое-то отношение к корпорации, где он работает, Коллинз Авиэйшн. Если мистер Стэнвик погибнет, то его семья действительно потеряет 3 миллиона? Я не знаю, право не знаю. Возможно, что да. Стоимость акций наверняка упадет, а основной пакет принадлежит Коллинзам. Алан — сказочный принц корпорации, и другого пока нет. С его смертью нарушится управление, возникнут кадровые проблемы. Да, полагаю, что смерть Алана принесет семье очень большие убытки. Понятно. Но, честно говоря, я не думаю, что именно в этом состоит причина столь значительной страховки. Да, Джон заставил Алана застраховаться на 3 миллиона после рождения Джулии, надеясь, что этим заставят его отказаться от рискованных полетов. Он думал, что большие выплаты остановят Алана. Как-то за коктейлем Джон сам сказал мне об этом. Мне, помнится, ответил, что в этом случае кое-у-кого может возникнуть желание убить человека, застрахованного на такую огромную сумму. Намек на его дочь не показался Джону забавным. «А кто такая Джулия?» «Внучка, внучка. То есть, ну, дочь Джоан. Джоан и Алана. Очаровательная малышка, очаровательная. Мистер Стэнвик по-прежнему летает?» «Да, да. Как только где-то что-то построят, он тут как тут и платит за страховку». «Когда вы в последний раз осматривали мистера Стэнвика, доктор?» «Ни разу после того, как он подписал страховой полис. Вы же каждые 6 месяцев досконально проверяете его здоровье». «А сколько раз в год человек может проходить медицинский осмотр?» «Значит, он к вам не обращался?» «Ну, как я и говорил, мы видимся только в гостях. На коктейле, у Джона или на обеде в клубе. И как его здоровье?» «Точный ответ можно дать лишь по результатам осмотра. Если исходить из того, что я видел в бассейне или раздевалке, Алан стройный, мускулистый, хорошо сложенный, абсолютно здоровый молодой человек. Пьет он мало, практически не курит, у него фигура 20-летнего боксера. Я думаю, он без труда выдержит все 15 раундов». «Он мог обращаться к какому-нибудь врачу помимо вас?» «Да, конечно. Узкому специалисту. Если кто и мог направить его к узкому специалисту, так это врач вашей компании, вашей страховой компании. Но если бы его что-то обеспокоило, он известил бы меня, я уж и направил бы Алана к кому следует, пока такой необходимости не возникало». «Благодарю вас, доктор. Извините, что отнял у вас время. А могу я осведомиться, что послужило поводом для ваших расспросов? Мы периодически проводим проверку наиболее крупных страховых полисов». «Да, да, $3 миллиона — это огромная сумма. Думаю, что при такой страховке человек должен полностью изменить образ жизни. Или образ смерти, доктор. Всего доброго». Глава 4. Библиотека. Сегодня утром в 9:15 я заказывал подборку по Алану Стэнвику. Уже без 11:15. Что у вас там происходит? О, это мистер Флетчер, он самый. Старший библиотекарь хочет поговорить с вами. Флетч успел получить фотографии Стэнвика до 9:00, пока старший библиотекарь еще не прибыл на работу. «Флетчер?» «Да-да». «Мы подобрали вырезку по Алану Стэнвику. Ты можешь взять их в любое удобное для тебя время. Потрясающе. Вот это образец сотрудничества. Я жду 2 часа, а вы затеяли какие-то странные игры. В архиве играть некогда, Флетчер. Курьеров у нас нет. За подборкой тебе придется прийти самому и поблагодарить вас». «Да, поблагодарить, а также расписаться в получении. Мне надоели твои истории о таинственных исчезновениях переданных тебе материалов. Я уже иду. Только не вздумайте вывесить к моему приходу табличку «Перерыв на ленч».» Флетч пробежал пол коридора, прежде чем понял, что забыл надеть теннисные туфли. «Я бы принесла вам подборку, мистер Флетчер, но мистер Осборн запретил мне идти к вам». В больших круглых очках девушка выглядела весьма привлекательно. «Вечно он во все лезет, этот Осборн. Подборка-то у него». Когда-то Осборн был хорошим репортером. «Распишись вот здесь, Флетч. Премного благодарен. Вот тебе подборка. Напрасно ты разбомбил букмекеров на прошлой неделе. Извини. Мой теперь не показывается на улице. Я нигде не смог сделать ставку». «Ну, значит, тебе осталось что-то на жизнь». «Я следил за результатами скачек. Из-за тебя я потерял $500. Я пришлю чек. Я же так хорошо зарабатываю. Я просто говорю большое тебе спасибо. Если я могу оказать тебе услугу, можете. Заткнитесь. Верни подборку, прежде чем уйдешь домой, милый. А не то я напишу на тебя докладную. Ну, так и напиши. И М. Флетчер, журналист, счастливого пути. Девушка в круглых очках взглянула на босые ноги Флетча и улыбнулась. «Флетчер!» В коридоре стояла Клара Сноу. «О, Господи, Флетчер!» Бежевый костюм, туфли, сумочка крокодиловой кожи, деловой костюм женщины, готовой начать рабочий день. «Ты только что пришла, Клара?» «Ради бога, Флетчер!» «Я еще могу стерпеть джинсы и тенниску. Хотя и это не дело, но почему ты ходишь по редакции с босыми ногами?» «Я здесь с половины восьмого. Тебя тут вообще не должно быть. Твое место на пляже. Вчера вечером я сказал тебе, что приеду. А я не разрешила тебе приезжать. Мне нужны кое-какие материалы. А мне-то что? Я запретила тебе являться в редакцию без законченной статьи. Статья готова? Нет». «Флетчер». В полумраке коридора лицо Клары стало лиловым. «Я поговорю с тобой позже. Я давно никого не увольняла. И чувствую, что это время пришло». «Что-что?» «О, вы с Фрэнком сегодня слишком долго спали. Это не шутка. Я вообще не вижу повода для веселья. Это твои трудности». Флетч разложил вырезки на столе. Алан Стэнвик упоминался в различных разделах газеты. Чаще всего в светской хронике и в экономическом. На каждой вырезке фамилия Стэнвик, впервые появившаяся в статье, обводилась красным кружком. Флетчер включил диктофон, который принес из машины, положил босые ноги на стол и откинулся в кресле. 11 утра, пятница. Тема – загадочное убийство. На текущий момент нам удалось выяснить следующее. Первое. По фотографиям картотеки News Tribune я установил, что мужчина, обратившийся ко мне вчера днем и привезший меня в дом Стэнвика, никто иной, как Алан Стэнвик. Второе. Он исполнительный вице-президент Collins Aviation, женат на Джоан Коллинз. Их единственной дочери Джулии еще нет 6 лет. Его личный врач и друг семьи доктор Джозеф Девлин из медицинского центра подтверждает, что Стэнвик застрахован на $3 миллиона. Причину столь высокой страховки Девлин видит в желании тестя Стэнвика, президента корпорации и председателя совета директоров, отвадить зятя от полетов на экспериментальных самолетах. До сих пор, несмотря на большие ежемесячные выплаты, Коллинзу не удалось добиться желаемого. Стэнвик по-прежнему летает. Пока мы не смогли получить точных сведений о состоянии здоровья Стэнвика, думаю, не добыть их нам и в будущем. Девлин уверял меня, что не знает, болен Стэнвик или нет. Довольно странное поведение для семейного врача, если только он не хотел что-то скрыть. При этом доктор Девлин признал, и это весьма существенно, что акции Collins Aviation упадут в цене, если пройдет слух, что Стэнвик обречен. Можно не сомневаться, что добрый доктор и друг семьи вложил в Collins Aviation немалую талику своих сбережений. Поэтому ему выгодно лгать, чтобы выгадать Стэнвику максимум времени для перестройки корпорации. Таким образом, нельзя однозначно ответить на вопрос, болен ли Стэнвик раком или нет. Мне показалось, что он вполне здоров, но я не силен в медицинских диагнозах. Флетч убрал ноги со стола и наклонился над разложенными вырезками. Так, давайте посмотрим, что мы узнали об Алане Стенвике из подборки News Tribune. Об обручении Джоан Коллинз и Алана Стенвика объявлено больше 6 лет назад в Рэкетс Клаб при большом стечении народа. Она, дочь Джона и Марион Коллинз, единственный ребенок, закончила Hills High School, Goddard Junior College, год училась в Сорбонне, в 15 и 16 лет выигрывала чемпионаты среди девушек по теннису, после года учебы во Франции работала в международном отделе Collins Aviation. Похоже, довольно занудная дама. Алан Стенвик, сын Марвина и Эллен Стенвик, Нохинген, Пенсильвания, Колгейт Колледж, диплом бакалавра искусств, капитан военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, 24 боевых вылета, награжден пурпурным сердцем, выпускник Wharton Business School. К моменту обручения помощник вице-президента Collins Aviation по сбыту. 1 января в экономическом разделе отмечено, что Алан Стенвик назначен исполнительным вице-президентом Collins Aviation. Старик Коллинз сначала хотел увидеть, получится ли из парня дельный руководитель, а уж потом решать, брать ли его в зятья. В апреле Алан Стенвик объявил о получении Collins Aviation многомиллионного правительственного контракта. Свадьба состоялась в июне в поместье Коллинзов. Биографии молодоженов повторены, но нет упоминания о присутствии родителей Стенвика. Шафером был Берт Эберхарт, окончивший Колгейт вместе со Стенвиком. Стенвик. Джоан Стенвик, общество поклонников классической музыки. Благотворительный вечер в Рэкетс Клаб в пользу общества каждый год в октябре. Джулия Стенвик родилась в марте следующего после свадьбы года. Все очень пристойно. И вот что любопытно, жена Алана Стенвика тут, жена Алана Стенвика там, миссис Алан Стенвик везде. На ленчах, обедах, вернисажах, коктейлях, а затем то ли ее активность пошла на убыль, то ли журналисты потеряют к ней интерес. Последнее маловероятно, учитывая, что в девичестве она Коллинз, и обладает фотогеничной внешностью. Скорее всего, в последние 6 месяцев она редко появлялась в обществе. Миссис Стенвик, почему же вы покинули нас в 30 лет? Джон Коллинз на яхте Коллетт ежегодно участвует в океанских гонках. Стенвик у него что? Турман, яхта никогда не выигрывала, никогда не занимала призовых мест. Да-да, в семье Джона Коллинза любят не только теннис, но и плавание под парусом. Очень богатая семья. Алан Стенвик становится членом исполнительного комитета Рэкетс Клаб. 3 года является казначеем клуба. На турнирах по теннису и сквошу выходил в финальную часть. Не побеждал, не занимал призовых мест. Алана Стенвика принимают в Урбан Клаб. Он произносит речь с призывом к полиции вернуться к пешему патрулированию. Вот ключевая фраза. Лишившись машин, полицейские станут ближе к народу. Ему отвечает начальник полиции, мэр. Люди слушают Алана Стенвика. В следующем году в своей речи в Урбан Клаб Стенвик защищает шум реактивных двигателей на заводах Collins Aviation. Стенвик хвалит Г-111, Стенвик летает на том, Стенвик летает на этом, Стенвик испытывает специальное оборудование, разработанное для частных самолетов, летающих в условиях Крайнего Севера, на Аляске. Стенвик с ведущими американскими журналистами, пишущими об авиации. Стенвик. Все одно к одному. Я понимаю, почему Джон Коллинз взял его в зятья. На нем нет ни единого пятнышка. А если бы были, за исключением убийства. Я сомневаюсь, что наш стерильный журнал поведал бы о них. Зазвонил телефон. «Я рад, что ты позвонила», — сказал Флетч в трубку. «Флетч, ну когда я услышу от тебя что-либо приятное? Например, что ты повзрослел. Клара, дорогая, у тебя такой умиротворенный голос. Ты уже кого-то уволила?» «Честно говоря, да». «Кого же?» «Одного малого из городской хроники. Он названивал кому ни попадя, задавал глупые вопросы и представлялся сотрудником Associated Press». «Неужели? О, это ужасно. Я всегда говорю, что работаю в Chronicle Gazette. Меня это не удивляет». «А как ты его поймала?» «Он позвонил в посольство Франции в Вашингтоне и попросил произнести по буквам слово «Эллен». Мы получили счет». «Ты, оказывается, скряга. Он признался. И ты тут же уволила его? Ну, мы не потерпим такого поведения». «В АП возмущаются. О, Боже. Больше я никогда ни в чем не сознаюсь. Флетчер, нам надо поговорить». «Ты готова?» «Поэтому я предлагаю встретиться за ленчем в кафетерии. И не забудь обуться. Ты не хочешь пригласить меня куда-нибудь?» «Я не могу показываться просто с тобой в обществе. Ты так одет, что нас не пустят даже в забегаловку». «Если бы я получал так, как Фрэнк, в кафетерии, во всяком случае, все поймут, что я сижу рядом с тобой ради интересов дела». «Ну, не хочешь, так не ходи. У меня полно работы». «Нет-нет, нам надо кое-что обговорить, Флетчер. В том числе твою бронзовую звезду». «Мою бронзовую звезду?» «Да-да. Увидимся наверху. Обуйся». Глава 5. Клара Сноу заказала сэндвич из ветчины, салата и помидоров на поджаренном хлебце. Когда она впилась в него зубами, Флетчер подался назад, словно опасался, что заодно она проглотит и его. «Простите меня, Клара, я всегда хотел знать об этом, но все не удосуживался спросить. Каков наш главный редактор Фрэнк Джефф в постели?» «Флетч, почему ты меня не любишь, а?» «Потому что ты не знаешь, что делаешь. Потому что ты ни черта не смыслишь в журналистике. Я начала работать в газете куда раньше тебя. Но писала-то ты о кулинарных рецептах. Ты не понимаешь, что такое горячие новости, не отличаешь сенсационного материала от обычной текучки, не представляешь, как создаются сенсации и что их движет. Не скрыта ли причина твоей нетерпимости в том, что я женщина?» Кротко спросила Клара. «Я не могу сказать, что не терплю женщин. Наоборот, я скорее люблю их». «Тебе с ними как-то не очень-то везет?» «Моя главная ошибка состоит в том, что я продолжаю жениться на них, а они продолжают разводиться с тобой. Я не против того, что ты спишь с главным редактором, но я не могу смириться с тем, что ты стала редактором, моим редактором, только потому, что спишь с ним. Хотя ты совершенно не годишься для этой работы и, могу добавить, абсолютно в ней некомпетентна. Спи с Фрэнком, спи, если тебе это хочется. Все средства хороши, лишь бы этот мерзавец был в меру трезв и спокоен, но ты поступила бесчестно, приняв в постели должность редактора, не имея на то никаких оснований». Скулы Клары пошли пятнами румянца. Она вгрызлась в сэндвич. «Какой принципиальный!» Наконец ответила она, посасывая через соломинку кока-колу. «Можно подумать, что ты пропустил хоть одну девчушку на пляже». «Но это другое дело. Я готовлю статью, ради нее готов на все, поэтому я внес пенициллин в мой расходный счет». «Неужели?» «Да, в графу телефонные переговоры». «Наши отношения с Фрэнком касаются только нас. И тебе не должно быть до них никакого дела, Флетчер». «Прекрасно, я не возражаю. Только не трогай меня». И главное, не лезь в мои материалы, подготовленные к публикации. Ты обкарнала мою статью о разводах и выставила меня полным идиотом. Я сочла нужным внести изменения. А тебя не было в редакции, я не смогла связаться с тобой. Благодаря тебе статья стала однобокой. Будь я адвокатом по разводам, я подал бы на автора в суд. Ты подставила меня и газету под судебный иск. Помимо того, если исходить из напечатанного, я выгляжу профаном, неспособным разобраться там. Не трожь моих рукописей. Ты понятия не имеешь, что творишь. Хочешь кофе? Я не употребляю стимуляторов. Но тем не менее, Флетч, мы должны заработать вместе. До тех пор, пока ты не сочтешь, что накопленных против меня фактов достаточно для моего увольнения. Да, возможно. А теперь скажи мне, как обстоят дела со статьей о наркотиках на пляже? Можно сказать, что наркотики там есть. Много? Если взять конкретную полоску пляжа, то много. Сильные наркотики? Да, очень. И кто эти люди? Ну, их можно разделить на две группы. Первые — бродяги, бездомные странники, которые не могут обосноваться на одном месте. Некоторые из них просто любят солнце, но они не задерживаются на этом пляже. Те, кто остаются, — наркоманы. Они знают, что могут получить там хороший, качественный товар. Кое-кому из них под 40 лет, другие, вроде Бобби, гораздо моложе. Ну, расскажи мне о Бобби. О, боже, ты, оказывается, слушаешь. Ну, Бобби 15 лет, блондинка с прекрасной фигурой. Ты с ней живешь? Ну, ей же надо на кого-то опереться. 15 лет? И ты еще смеешь упрекать меня? Она пришла с парнем старше меня, из Иллинойса. Отец у нее дантист. Влюбилась в этого парня, увидев его в уличном кафетерии, собрала рюкзак и ушла с ним. А когда она окончательно пристрастилась к наркотикам, он смылся. Она стала наркоманкой до нашей встречи. Как ты за нее платишь? Из расходного счета. Графы «завтрак» и «ленч». Разве ты не боишься закона, Флетч? Ей же только 15. 15? Если нет жалоб, закон спит, как праведник. Правила Флетчера. Так, вторая группа — это местные подростки. Они приезжают после школы в размалеванных «фольксвагенах» с досками для серфинга. Ну и покупают товар на папашкины трудовые денежки. Как и следовало ожидать, полиции далеко не безразлично их увлечение наркотиками. Во всяком случае, одного из этих ребят, Монтгомери, забирают каждую неделю и увозят с пляжа. Его отец — большая шишка в городе. Но он появляется снова, побитый и улыбающийся. Почему подростки приезжают именно на этот пляж? Потому что там продают наркотики. Кто их продает? Старый бродяга, которого зовут Ветсья Айна. Думаю, ему никак не меньше 35. Пусть это покажется странным, но у него добрые глаза, худой как скелет. Местные подростки прозвали его Толстяк Сэм. Почему ты не сдаешь статью, если тебе так много известно? Потому что я не знаю, каким образом попадают наркотики к Толстяку Сэму. Не сходится у меня концы с концами. Вроде бы он постоянно сидит в своей лачуге. Я следил за ним 10 дней. Но он лишь продавал. Я знаю, где он хранит товар. У него тайник в набережной стене. Когда прошел слух, что запасы Толстяка Сэма подходят к концу, я 36 часов не спускал глаз с тайника. Толстяк Сэм не покидал пляжа. Никто не подходил к тайнику. Но 36 часов спустя у него вновь появились наркотики. И торговля пошла без всяких ограничений. Я ничего не могу понять. Ты просто проглядел курьера. Благодарю. Ты занят этим делом уже 3 недели. Ну, не так уж и долго. А почему бы не использовать то, что есть? И закрыть торговое предприятие Толстяка Сэм? А при чем тут Толстяк Сэм? Ведь через месяц все начнется сначала. Надо быть журналистом, Клара, журналистом, чтобы понять, что нельзя давать статью, не установив, кто снабжает наркотиками толстяка Сэма. Мы должны где-то остановиться. То есть тот, кто передает наркотики толстяку, сам где-то их получает? Или ты хочешь проследить всю цепочку до Таиланда или Пакистана? Возможно. У тебя есть фотографии толстяка Сэма, продающего наркотики? Да. Давай их опубликуем. Ни за что. Ты получишь статью, когда она будет готова. По моему убеждению, цель журналиста состоит совсем не в том, чтобы засадить за решетку мелкую сошку вроде толстяка Сэма. Тем более, что он будет на свободе максимум через 12 часов. Фрэнк волнуется. Успокоить его — это уж твоя забота. Жаль, что я не могу заказать тебе сладкое. Флетч ел клубничное пирожное с кремом. Ты не выполнил моего указания, продолжала Клара. Флетч спокойно дожевывал пирожное. Я не разрешала тебе приезжать сюда. Во-первых, мы хотим, чтобы ты оставался на пляже, пока не закончишь статью. Во-вторых, тебя могли раскрыть. Тот, кто снабжает наркотиками толстяка Сэма, мог следить за тобой. Если он видел, как ты садился в Альфа-Ромео, или как там называется твоя машина, чтобы поехать в Нью-Стрибен, то можно считать тебя мертвым. Хорошее пирожное. Прекрасное. У меня МГ. Что-что? МГ. Я не понимаю тебя. Ну, моя машина. Марка МГ. А, ясно. Ты понимаешь, что тебя могут убить? Сначала я привезу тебе статью. Ты полагаешь, что можешь вернуться на пляж? Безусловно. И с тобой ничего не случится? Поедем вместе? И ты все узнаешь сама? Нет уж, спасибо. Спасибо. Ну вот о чем я подумала, Флетч. А не стоит ли нам сообщить местной полиции о тебе? Ну, кто ты такой и что ты там делаешь? Флетч положил вилку на стол и бросил на Клару испепеляющий взгляд. Если ты это сделаешь, Клара, то умрешь раньше меня. Это я тебе гарантирую. Но мы отвечаем за тебя, Флетчер. Вот и отвечайте, черт бы вас побрал. Ты никому ничего не скажешь. Никому и никогда. О, боже мой, зачем я согласился поговорить с тобой? Ты же круглая идиотка. Хорошо, хорошо, Флетчер, успокойся, успокойся. Люди же смотрят. Плевать мне на них. Я не буду звонить в полицию. Не буду, ну пока не буду. Не только в полицию. Вообще никому не звони. Если мне понадобится помощь, я найду, к кому обратиться. Хорошо, Флетчер, ну хорошо. Хорошо, говорю, хорошо. Ты просто дура. Ой, ну теперь последний вопрос. Твоя бронзовая звезда. А что с ней? Ну, в твое отсутствие редакцию осаждали не только орды склизких адвокатов, нанятых дюжиной твоих бывших жен. Звонили из военно-морской базы. И что? Ты награжден бронзовой звездой. Давным-давно. Но ты не получил ее. Совершенно верно. А почему? Ей не место в ломбарде. Что ты хочешь этим сказать? Ну, все эти побрякушки, в конце концов, оказываются там. Не понимаю, почему. У тебя просто нет разведенных жен. Но ты должен получить бронзовую звезду. Никогда. Но все уже решено. Церемония состоится в следующую пятницу, ровно через неделю. В кабинете командира военно-морской базы. И ты придешь туда в костюме, галстуке и ботинках. Слушай, какого дьявола ты лезешь в мои личные дела? А? Это не личные дела. Ты и Энн Флетчер, ведущий журналист Ньюс Трибюн, и мы хотим, чтобы в субботу ты застенчиво улыбался с первой полосы нашей газеты. Ни за что. Ну хорошо, улыбаться не будешь. Командир обещал нам полное содействие и даже согласился дать своего фотографа. Нет. И мы передадим этот материал во все интернациональные агентства, чтобы... чтобы весь мир узнал о твоих подвигах и скромности, из-за которой ты столько лет не получал этот высокий знак отличия. Мы никому не скажем, что истинная причина кроется в твоем разгильдяйстве. Я не успею закончить статью о наркотиках. Ты отдашь мне все материалы вместе с фотографиями в следующий четверг в 16:00. И статья пойдет в воскресенье с маленькой сноской, в которой будет отмечено, что ее автору, журналисту News Tribune и М. Флетчеру, в пятницу вручили бронзовую звезду. Ничего у вас не выйдет. Фрэнк так решил. И издатель с ним согласился. А мне все равно. Я возражаю. Ну, тогда придется вспомнить о неповиновении. Ты не выполнил моего указания и приехал сюда. Я этого не сделаю. Слушай, хватит, Флетчер. В четверг к 16:00 ты сдашь статью. В пятницу в 10:00 являешься на военно-морскую базу, иначе ты уволен. И меня это нисколько не огорчит. Еще бы. Ну, ты самодовольный наглец. На мне держится тираж. Ты меня слышал. Спасибо за то, что обулся кленчу. Я пришел босиком. Глава 6. Флетчер, это Джек Каридайн. Я пытался дозвониться до тебя, но ты, должно быть, ушел на ленч. Я был в кафетерии, и меня там чуть не съели. Я кое-что узнал об Алане Стэнвике, но прежде чем поделиться с тобой, я хотел бы выяснить, для чего тебе нужна эта информация. Экономический отдел должен быть уверен, что ее используют по назначению. Да, естественно, я вас понимаю. Флетч переложил трубку к левому уху и схватил ручку. Дело в том, — солгал он, — что мы готовим большую статью о наших согражданах, застрахованных на весьма крупные суммы, с указанием причин, побудивших их на этот шаг. А что, Алан Стэнвик застрахован на большую сумму? Да, очень большую. Похоже, похоже на правду. Он взвалил на себя немалую ношу. А кто получит страховку? Вероятно, его жена и дочь. Мне кажется, у них и так полно денег. Правда, они основные держатели акции Collins Aviation, которой руководит Стэнвик, и его смерть временно приведет к падению их стоимости. Да, точно, точно, согласился Флетчер. Так что же скопали? Ну, как я тебе сказал, он управляет Collins Aviation. Исполнительный вице-президент с тех пор, как женился на Джоан Коллинз. Его тесть президент и председатель совета директоров, но всеми делами ведает Стэнвик. Ожидается, что через 2-3 года он станет президентом. Его тестью еще нет 60, но он предпочитает участвовать в гонках под парусом и организовывать теннисные турниры. Ну, похоже, что он полностью доверяет Стэнвику. А как идут дела корпорации? Превосходно. Курс акций, хотя они и не продаются, очень высок. Точнее, никогда раньше они не оценивались так дорого. В прошлом году их владельцы получили крупные дивиденды. Считают, правда, что у корпорации слабовато управляющее звено. Но это не так уж важно, когда руководитель молод, энергичен. Вероятно, через несколько лет команда Джона Коллинза начнет уходить на пенсию, и Стэнвик заменит их своими людьми. Ему это не составит труда, потому что он знает всех и вся. Хочу задать глупый вопрос. Я к ним привык. Чем занимается Collins Aviation? Они разрабатывают и изготовляют различные самолетные узлы. Другими словами, они не производят самолетов, но поставляют кресла пилотов, детали двигателей, приборы системы управления и так далее. Чтобы идти в ногу со временем, они создали аэрокосмический филиал, разрабатывающий элементы конструкции орбитальных аппаратов. При Стэнвике филиал сильно разросся. Похоже, этот симпатичный, знающий умеющий располагать к себе молодой человек, умеет выбивать контракты для своей корпорации. Кто-то сказал, что он тверд, но ненавязчив. И сколько может стоить такая корпорация? Для кого? Я хотел спросить, какова ее стоимость. Ну, Флетч, я не очень-то понимаю твой вопрос. Ведь корпорация не дома, имеющая определенную цену. Стоимость корпорации определяется суммарной стоимостью ее акций на бирже в текущий момент. Она имеет немалый доход, обеспечивая выплаты держателям акций, заработную плату сотрудникам. Дайте мне цифру. Ох, если бы это был дом. Принимая Collins Aviation за дом, скажу, что она стоила бы полмиллиарда долларов. Никак не меньше. Нет, не меньше. Кому принадлежит корпорация? Коллинзы, Джон, его жена и дочь, владеют 51% акций. Однако, да, они очень богаты. Разумеется, акции распределены по различным фондам, благотворительным организациям, но когда дело доходит до голосования, все они становятся Джоном Коллинзом. Должен добавить, что помимо этого семья Коллинзов вкладывает свои деньги в Collins Aviation через банки Бостона. А почему Бостона? Ты не очень-то в этом смыслишь, не так ли, Флетчер? Ну, в деньгах нет, я их слишком редко вижу. Бостон — это Швейцария Америки. Там полным-полно тихих, не бросающихся в глаза банков. А, я думал, там полно фасоли. Ты не одинок в своих заблуждениях. А как можно стать таким же богачом, как Коллинз? Если бы я знал рецепт. Думаешь, я сидел бы в этой газете? Окончив Гарвард в начале 30-х годов, он сам проектировал и изготавливал самолетное оборудование в арендованном гараже на Фэйрбэнк-авеню. Полученные патенты начали приносить деньги. Ну, все очень просто. Каждый может пройти этот же путь. Говорят, что он очень спокойный, скромный человек, не забывает своих друзей. Большая часть остальных акций принадлежит друзьям семьи. Все они также богаты. Коллинз жертвовал большие суммы Гарварду, фонду по борьбе с раком, медицинскому фонду по борьбе с раком. Ну, всего он передал им 10 миллионов. Недавно? В том числе недавно. Взносы делались регулярно в течение ряда лет. Стэнвик — идеальный зять для Коллинза, учитывая, что у него нет сыновей. Из скромной семьи в Пенсильвании. У его отца магазин скобяных товаров. А он еще жив? Наверное. А почему ты спрашиваешь? Его родители не приезжали на свадьбу. Ну, возможно, не могли себе этого позволить. Посчитали, что поездка им не по карману. Ну, за них мог бы уплатить Стэнвик. Они могли отсутствовать по множеству причин. Болезнь, дела, опять же, деньги. Да откуда мне знать? Продолжайте, пожалуйста. Стэнвик всегда хорошо учился и легко сходился с людьми. Ну, бойскаут, победитель турнира «Золотые перчатки» в Пенсильвании. В национальном первенстве, однако, не участвовал. В Колгейте переключился с бокса на теннис. Проходя службу в ВВС, много летал. Сейчас майор запаса. Окончил Вартон Бизнес Скул третьим в своем выпуске. А Вартон, если тебе это неизвестно, котируется ничуть не ниже Гарварда. Так, значит, дальше. Поступил на работу в отдел сбыта Collins Aviation. Избыт немедленно возрос. В 26 или 27 лет перепрыгнул на место вице-президента и женился на дочери босса. Так что, с какой стороны ни взгляни, замечательный человек. Да, словно сошел с картинки. В это трудно поверить, не так ли? Ну, вот такие люди есть, есть. Безусловно, малый честолюбив. Но в этом нет ничего аморального. Он прошел долгий путь, и все его любят. А между прочим, как вы все это узнали? Я думал, ты никогда не спросишь об этом. Биржевой маклер Коллинзов Билл Кармичелл. Он мой партнер по гольфу. Сын одного из приятелей Джона Коллинза. Отец умер, и Билл занял его место. Он и Стэнвик стали близкими друзьями. Стэнвик брал его в свои полеты. Они вместе играют в теннис и сквош. Билл искренне привязался к Стэнвику. Кстати, он говорит, что Стэнвик по-прежнему влюблен в Джоан Коллинз. И никаких романов на стороне? Насколько известно, Кармичеллу нет. Между нами говоря, только кретин будет волочиться за юбками в его положении. Как знать, что скажет папа Коллинз, если Стэнвика вышвырнут из супружеской постели? А у Стэнвика есть свои деньги? А, нет, ну, практически нет. Свои сбережения он вкладывает в ценные бумаги через Кармичелла. Но накопил он не больше 100 000. О, сущие пустяки. Дом на Берман-стрит покупал не он, а Джоан Коллинз, хотя владельцами указаны они оба. Кармичелл считает, что дом стоит примерно 1 000 000 долларов. Стэнвик, однако, оплачивает из своего жалования содержание дома, слуг и прочие семейные расходы. Ну, вероятно, в этом повинна мужская гордость. Поэтому его сбережения не так уж велики. Содержание такой семьи обходится недешево. Между прочим, их дом на Берман-стрит соседствует с поместьем Коллинзов, с другой стороной, выходящим, ты только представь себе это, на Коллинз-авеню. У него нет где-нибудь другого дома? Нет, но его тестью принадлежат дома в Палм-Спрингс, Аспене, Антибе. Молодые пользуются ими, когда захотят. У Стэнвика собственный самолет? Нет. Зато Коллинз Авиэйшн располагает 3 реактивными лайнерами Лир с пилотами. Ну, Стэнвик, если ему нужно, летает на них сам. Кроме того, он летает, чтобы сохранить форму и подтвердить звание в резерве ВВС. И поднимает в воздух экспериментальные самолеты по всей стране, вроде бы для того, чтобы испытать оборудование, поставляемое Коллинз. У Стэнвика есть и акции Коллинз Авиэйшн, поэтому если сложить все вместе, он, возможно, и окажется миллионером, хотя и на бумаге. Добыть 1 000 000 долларов наличными он не сможет, не вызвав неудовольствия многих людей. О, я чуть не забыл. Стэнвик и его жена недавно обратили в деньги, принадлежащие ей акции, на сумму в 3 000 000 долларов. Что, обратили в деньги? В наличные. Кармичелл говорил, что они собираются купить ранчо в Неваде. Ну, он думает, что они хотят выбраться из-под каблука папы Коллинза и начать собственное дело. А эта идея Стэнвика? У Кармичелла создалось впечатление, что предложение исходило от Джоан. По крайней мере, лошадей любит она. Со временем теннис и яхты могут надоесть, знаешь ли. Ну, я этого не знаю. А почему наличные? Ну, ранчо стоит около 15 000 000 долларов. Я как-то не могу привыкнуть к таким цифрам. Инфляция, мой мальчик. Как может ферма стоить 15 000 000 долларов? О, фермы могут стоить гораздо дороже. А Кармичелл ничего не говорил о здоровье Стэнвика? Нет. Нет, нет. Ну, кроме того, что тот отлично играет в сквош. Для этой игры необходима отменная физическая форма. Как-то раз я попробовал сам, меня хватило на 20 минут. Нет, нет, я предпочитаю гольф. А что, Стэнвик болен? А это важно? Конечно. Я упоминал о кризисе управления Collins Aviation. Сейчас вся тяжесть лежит на Стэнвике. Старик Коллинз может вернуться к работе, но он не такой хороший бизнесмен, как Аллан. Он изобретатель, которому немного повезло. Руководить Collins Aviation должен профессионал. Папа Джон для этого не годится. А скажите, курс акций упадет, если пройдет слух, что Стэнвик неизлечимо болен? Несомненно. Корпорации будет нанесен серьезнейший урон. Многие начнут искать себе новое место работы. Все смешается и придет в норму не раньше, чем через 4-5 лет. Понятно, понятно. Поэтому его болезнь, я имею в виду смертельную болезнь, держали бы в глубокой тайне. Абсолютно верно. А он что, болен? Ну, откуда мне знать? О, я забыл. Тебя интересуют страховки. Ну, хорошо, хорошо, юный Флетчер. Я сказал тебе все, что знал об Алане Стэнвике. Видишь, сам не такой уж мы безнадежный штат, как ты пишешь. Денег у нас предостаточно. Да, я понял, понял. Стэнвик умный и знающий парень, к тому же женившийся на дочери босса. Ясно? А теперь, с твоего дозволения, я хочу заняться своими делами. Спасибо за помощь. Я лишь пытался предотвратить появление еще одной дерьмовой статьи. Ради этого можно идти на жертвы. Глава 7. Флетч сидел у стола толстушки в широкополой шляпе миссис Амели Шарклифф, редактора «Светской хроники». О мистере Шарклиффе в редакции никто никогда не слышал. Миссис Амелия выбивала на пишущей машинке фамилии присутствовавших на самом последнем званом обеде и решивших связать себя узами Гименея. Наконец, она соблаговолила заметить 160-футовый объект, примостившийся у ее стола. «О, Флетч, да ты просто красавец. Ты всегда выглядишь, как того требует мода, выленившие джинсы, тенниска, даже без ботинок. Обувному институту не понравятся мои слова, я, естественно, не собираюсь этого печатать, но общий стиль требует именно босых ног. Да, дорогой, да, именно так». «Вы, конечно, шутите». «О, дорогой, отнюдь. Скажите об этом Кларе Сноу». «Клара Сноу? Да что она понимает? Раньше она занималась кулинарными рецептами. И между нами, дорогой, не слишком в них преуспела. Ты не пытался приготовить одно из ее рекомендованных блюд?» «Как-то не приходилось». «Ужасно, просто ужасно. Нелепая смесь цветов. Однажды мы рискнули, я и мои друзья ради забавы, и кончилось это тем, что на одной тарелке оказались желтый голландский соус, морковка и фиолетовые баклажаны. Такое вульгарное сочетание, что нам не осталось ничего другого, как отвернуться. Мы ели с закрытыми глазами. О вкусе я не вспоминаю. По-моему, ее колонка может иметь успех лишь у полярных медведей». «Видите ли, теперь она мой редактор». «Да, я знаю, бедняжка. Если бы она не спала с Фрэнком, ее давно бы выгнали. К сожалению, у Фрэнка тоже отвратительный вкус. Розовые рубашки и алые помощи. Ты когда-нибудь видел его жену?» «Нет». «Аляповато одетая старая корга. Напоминает мне эскимоса, объевшегося тушеным горохом». «Вы когда-нибудь говорили ей об этом?» «О, нет, дорогой, у меня и в мыслях этого нет. Я не могу оказаться в постели Фрэнка из-за небольшого роста и избыточного веса. Но это не значит, что я имею право оскорблять его жену. Это не мое дело. Честно говоря, дорогой, Фрэнк для меня столь же привлекателен, ну, что и похмелье. Мне нравятся такие, как ты. Стройные, загорелые, модные, молодые. Меня ужасает сама мысль о том, что вы находите меня модным. Ну, это так, дорогой. Честное слово. Ну, я в этом не уверен. Тебе надо почаще встречаться с Амелией Шерклифф. Присмотрись к простоте своей одежды. Какие чистые линии. Джинсы и тенниска. Белые и синие. Трудно представить более благородное сочетание. И ты ходишь босиком даже в редакции. И можешь чувствовать пульс всего города. А одет ты так, словно собрался на сеновал. Очаровательно. Да-да, это то, что нужно. Я потрясен. А кто тебя стрижет? Никто. Как это никто? Ну, когда волосы отрастают, я сам отрезаю лишнее. Бесподобно. Да ты просто душка. Амелия Шерклифф была в синем костюме и белой блузке. Корсета она не носила. От многочисленных лянчей и коктейлей у нее появился круглый животик. Крашеные хной волосы гармонировали с румянцами на щеках.